песнопение, когда сердце болит и тоскует порой. Да, я думаю, многие здесь присутствующих в этом зале в жизни своей ощущали этот дискомфорт в душе, когда вот эта сердечная боль, она не дает человеку покоя. Кому обратиться? Кто может дать это лекарство для того, чтобы успокоить душу человека? Да, сегодня человечество ищет мира, покоя, счастья в этом мире. Кто в деньгах, в славе и так далее. То есть люди ставят перед собой определенные цели, стараются их достигнуть и думают, что там сокрыто счастье. Но порой оно как мираж. Человек стремится, достигает, а потом понимает, что не там, дальше ищет. И в итоге глубокое разочарование. Но псалмопевец Давид, он в жизни своей многое испытав, будучи царем, великим человеком, который имел славу, уважение и все необходимое в жизни, он сказал такие слова: «Только в Боге успокаивается душа моя».